Поднимаю голову. Ты хочешь, чтобы я прекратил? Черт, это и вправду весело. Играть со своей возлюбленной, дразнить ее, заставлять признавать, слушать, как ей хорошо. Сама Асити тоже не может удержать улыбки. Верда затрясла волосами. То, чего она хотела, было невозможно выразить словами, но и я все больше учусь читать эту книгу. Продолжаю смотреть на Асити, в ответ в ярких глубинах огромных зрачков сверкнуло удовлетворение. Наконец приподнимаюсь выше, уткнувшись в ложбинку между грудями, исследую ее губами и кончиком языка. Теплое дыхание, скользившее по коже, поднимая в лисице новые жгучие волны возбуждения. Особый и очень неожиданный вздох произошел, когда я соприкоснулся с прокаженной кожей в области ее сердца. Первый, читается без слов, я первый, кого подпустили настолько близко. Для нее это даже больше, чем секс, душа нараспашку. Освобождаюсь от своей рубашки, ткань спала. На какое-то мгновение она задержалась взглядом. Хе-хе, благодаря постоянным тренировкам и образу жизни, первые мускулы начали украшать мое тело. Еще далеко до мраморных статуй, но есть к чему стремиться. Пристально смотрю на нее, переводя взгляд сверху вниз, не оставляя без внимания ни один изгиб тела. Потом тот же путь еще раз проделали мои руки. С груди они скользнули на стройную талию, обхватили соблазнительные бедра. Выражение лица Асити было таким, хм, не могу описать, будто с ней творится что-то странное. Она растворяется в этом чувстве, где-то в глубине сердца рождалась трепетная нежность. Ее боготворили и прежде, но никогда не возносили и не поклонялись ей так, как это делаю я. Никогда в жизни эта женщина не испытывала такого удивительного желания, которое охватило сейчас, отдать себя. Она хотела меня, хотела делать то, что мне нравится, хотела быть такой, какая нужна. В этот момент мне вдруг показалось, что мы созданы именно для того, чтобы отдаваться друг другу. Глупо, еще как, плевать. Это был единственный способ утолить нестерпимый голод тела. Мои настойчивые пальцы требовательно сжали ее бедра, когда я встал на колени и притянул ее к себе. Положив руки на мои плечи и закрыв глаза, Верда запрокинула голову, волосы упали ей на глаз. От влажного и жаркого прикосновения перехватило дыхание. По мышцам пробежал огонь наслаждения. Коста, хе, приник на всю длину, нежно, но быстро, и ее ноги задрожали. Она чувствует дыхание, и весь мир вдруг перевернулся с ног на голову. Нас понесло куда-то далеко-далеко, подальше от всего, что ждет за стенами поместья. Очень тщательно, ни на секунду не отрываясь от своего занятия, целую шею, ощупываю языком, впитывая в себя ее энергию. Требую ответа, побуждаю, умоляя ответить. Пальцы Асити вновь забрались в мои волосы, стали перебирать их. В комнате стало жарко. Плавные движения, скрип кровати. Из ее груди вырвался тихий, протяжный стон. Длинными ногтями она непроизвольно впилась в мою кожу и, только через несколько секунд осознав это, разжала пальцы. В ответ на невольное действие, еще сильнее сжимаю ее бедра, словно хотел, чтобы эти пружинистые округлости были только моими. Нахлынувшее на нее наслаждение было таким острым и неистовым, что дыхание, ее голос и весь этот вечер слились воедино и стали уплывать куда-то. Тело ее изогнулось, руки ослабли, по безвольно разжавшимся пальцам пробежали иголочки тока. Асити почувствовала, что сладкий спазм пронзил, но ничего не могла с собой поделать. Новая победа. В моих глазах загорелся сумасшедший огонь. Губы требовательно приникли к ее рту. Никакого сопротивления, с упоенным удовлетворением шепча что-то неразборчивое. Ее тело с радостью приняло ускорившийся темп, задрожав от еще большего удовольствия. «Как ты, хорош!» С тихим изумлением сказала она, скорее всего, самой себе. «У меня хороший учитель». Шепот был почти не слышен, словно легкий шелест ночного ветерка. Обнимаю, прижимаюсь. Асити обхватывает ногами. Уперевшись руками в кровать, рывком поднял свой корпус и одним мощным движением бедер довожу и себя до кульминации. Асити не удержалась, вскрикнула от наслаждения, ухватившись за мои плечи. Ах, восстанавливаем дыхание. Наши лбы соприкасаются. Улыбки, довольные смешки. Надо, дует напрячь волос. Принять лекарство. Хитрая ухмылка. Пока не поздно. Да-да. Слезаю, ложусь рядом, и когда бутылек опустел, вы совсем охренели, Аманц, какого? Парсия стоит около двери, руки в бока, как, подскочил я, будто застуканный любовник, ища свои штаны. Верда не особо удивлена, Как давно ты там стоишь? Достаточно, чтобы выставить высокий бал. Блестят золотые зубы. Старый извращенец. Одевается Асити. Торн наконец отвернулся. Жду вас на улице. Полуразворот. Коста. Играет бровями. Иди уже. Немного злюсь. Шут, рассмеявшись, закрыл дверь с другой стороны. Выдыхаю, застегнув ремень. Как-то, неловко. Хе-хе. Свежа любимая. Дарит мне еще один взгляд. Но спорить с ним не вижу смысла. Подмигивает. Алый принц, вы стали дьявольски умелым любовником. Ищет остатки одежды. На такое можно и подсесть. КХМ. Поддерживать в себе дикого ам, самца, я все еще не умею. Потому ничего не ответил, кроме, сколько пожелаешь. Договорились. Воздушный поцелуй. Через час и несколько похабных шуток Вики мы повторили маневр с убийцей прокаженных из Сверебро, то есть проникли в домик коневода. Хозяин отошел по делам, а его сын заходит внутрь. Первое, что видит юноша, полная темнота, затем вспыхнувший зрачок зеленого света. Доброй ночи, подозрительный юнец, давит улыбку король. Че что, король Авики, дверь позади закрылась. Это был я, Верда, опираясь о стену, была в другом углу. Итого три гамблера окружили молодого парня. Он, поводив головой, понял, бежать некуда. Ноги затряслись, подкосились. Еле-еле сделал еще пару шагов, выйдя в центр. Я, дрожит голос, что вам, а-а-а, трясет пальцы Мавики. Ладошки вспотели, глазки бегают, крутит указательными у своих висков. Мозг пытается выдать оправдание, ищет пути отступления, кивает. Приходит понимание, у тебя проблемы, озвучил я, стукнув тростью. Но вот сможешь ли ты уйти отсюда живым, вклинилась Асити. Уже другой вопрос, так что, милый, трясет рукой Авики, требуя имя, Накта. Почти не дышит парень, милый Накта, приблизился король. Прошу, не трать наше время, кладет руку на плечо. Давай мы пропустим ненужные слова и перейдем к сути. Вижу, давить сильнее, да так сильно, что Накта упал на колено. Что люди Ктафа хотят от тебя, что именно ты должен доставить в город, они, паника, король, они убьют меня, если, божечки, собаки и кошки, смеется Торн, я сейчас сломаю тебе шею, если ты не заговоришь, а можно придумать, что получше, сигналит мне Асити, щелкаю, хе-хе-хе, показался мясник, скоро откинется от страха Накта, рука-клинок прислонилась к боку его горла, ладно, быстрее, я плохо его контролирую, спокойно произношу я, мясник и вправду хочет порезать, потекла кровь, хворь, выдал сын коневода, бочки с безумной хворью, меня пропустят через ворота без досмотра, продолжай, маскировка под выпивку, прямо в центр праздника, потекли слезы по щекам, глупый мальчишка, рассвирепел Асити, ты хоть понимаешь, что это за дрянь, ты согласился участвовать в умерщвлении сотен и сотен людей, Мария. Святая Мария того требует, она, Авики отвесил пощечину глупцу, парень накренился, и тут же получил еще одну, религиозные бредни, сдавливает щеки юнца, обработанный как глина, эх, переглядываемся, ладно, улыбка вернулась на губы короля, вот как мы поступим, глава 26, игра в игре часть 2, два дня спустя, я, еле дышит Виви, я больше не могу, Коста, Виви, закрываю глаза, прости, помоги, тянет ручку. Виви, вдох, выдох, поворачиваюсь к альбиноске, скорчив недовольное лицо, еще раз, прости, но тебе нужно терпеть, этот корсет невыносим, пробует оттянуть одежду в области груди, но ткань прилегает плотно, ХМ, случай, когда твой наставник, король шутов, друг и подобие отца в одном лице, само собой, Парсия нарядил Виви в честь эшафота, цитирую, близость смерти не повод выглядеть плохо, к тому же, если помрем, то сделаем это красиво. На альбиноске белоснежный корсет с голубыми завязками, что плавно переходит в пышную юбку до колен. Сама ткань корсета останавливается аккурат на груди, плечи оголены, на шее белая ткань. Эх, в сочетании с ее глазами и необычным цветом волос, ресниц, тебе и вправду идет. Чешу нос. Альбиноска на мгновение застыла, провела пальцами по пряди волос, теребит кончик. Тогда ладно, отворачивается. Потерплю, оглядываюсь. Слово «потерплю» относится и ко мне. Две минуты. Выход Ваджера. Стучит по плашке и говорит в странную штуку главный смотритель эшафота. Из-за, как же оно, рупор, точно. Голос женщины звучит громко. За широкими очками светят зеленые зрачки. Этот игрок сейчас режиссер творческой части эшафота. Она следит, руководит, выгоняет на сцену. Собственно, и мы с Виви стоим за кулисой, ждем своей очереди. Но меня успокаивает, что все же, мы последние в списке участников. И это же нервирует больше всего. Конец выступления означает середину праздника. Именно в этот момент цинканевода должен разгрузить бочки. Именно в этот момент прозвучит взрыв. Безумная хворь. Догадаться несложно, кто ее изобрел, и потом же запретил к использованию как опаснейшее оружие нового поколения. Стоит зеленому порошку соприкоснуться с огнем, как поднимется плотный туман. Он разъедает кожу, рассудок пораженного мутнеет, и, плавясь на глазах, безумец становится агрессивным. Многие жители умрут сразу, а другие начнут убивать друг друга. Нельзя этого допустить. Внимательно смотрю на серых игроков. Ищу заветные брелки Марии, шуты о Виви путем разведки подтвердили, это опознавательный знак повстанцев в этом городе. Сколько предателей среди нас, страшно представить. Еще мне не нравится, говорю вслух, что Парсия вообще ничего не объяснил. Перехожу на шепот, учитель всегда так, кивает Виви. Наглецы бросили вызов шутам принцессы, потому для него это особая игра. О чем шепчетесь? Подошел Долтон, готовый к выступлению, держит он в руках палочку дирижера. На заднем фоне звучат аплодисменты зрителей. Сотни и сотни людей наслаждаются шоу. Мест не хватает, потому многие заняли крыши соседних домов. Я хочу раздеться. Пожимает плечами Виви. Охо, лыбится. Предатель. Такое представление произвело бы фурор. Вы, мисс Виви, прекрасны в любом облике. Скажи это Парси. Процеживаю сквозь зубы. Посмотрим, что он ответит. Да, король бы лично поубивал тут всех. Хе-хе-хе. Он расслаблен. Скоро начнется заключительная часть. Впивается в меня взглядом. Повторюсь, горят зрачки. Ты готов к этому, Коста? Готов. Сжимаю трость покрепче. Скоро узнаем, кто на что способен. Хорошо сказано. Ухмылка. Долтона окликнул музыкант из его труппы. А я с выдохом говорю. Дайте мне прирезать его прямо сейчас. Поглаживаю маску на ремне. А Вики сказал ждать. Теперь успокаивает меня Виви. И это все, что он сказал. Ученики следят за кулисой. Учителя среди зрителей. Напряжение нарастает. Участники один за другим показывают свои номера, песни, танцы, фокусы. Даже была постановка. Святой шут, сыграно неплохо. Жаль, у меня не праздное настроение. Чуть выглядываю сквозь прореху кулис. Едет. Выцепляю злосчастную телегу. Мельтешение тел не позволяет разглядеть, но бочки уже подтаскивают к сцене. В этот момент, Коста, самый желанный голос, Аси, госпожа Асити, поклон, Верда зашла через черный ход, рука на рапире, она тоже нервничает, но старается не показывать, а Вики сказал, дергает бровью, поддержать вас, мы с Виви переглянулись, что-то не так, чуть наклоняюсь к любимой, только не говори, что ты тоже не знаешь, что сейчас произойдет, к сожалению. Фыркает. Я помогала Торну выследить ячейки повстанцев, успешно, кстати говоря, приблизительно мы знаем, кто среди толпы враг, тоже оглядывается, в частности на Долтона. Еще, мы начертили круг, круг, не понимаю, аренный круг вокруг всего города, а Сити кивает сама себе, а Викатна, остается проблемой, но как аренный, начало Виви, ее ресницы дернулись, учитель ожидает боя с ней. Для него все шутки, выдыхает Асити, завиток сейчас меньшая из проблем, самое главное это, широко раскрылись мои глаза, на сцене дает поклон новый актер, а я смотрю, как проповедник Ктов говорит с Долтоном, и еще один мужик, закрытый тканью, началось, сам настоятель пришел поддержать младшего в Эксбери, оскалилась Верда, присоседимся, уже иду вперед, еще как присоединимся. Встали девушки по обе стороны от меня, Мария П. поможет, видит священник нас, переключает внимание, осетили Вверда, и вам доброе, господин Ктов, холод, по-моему, мы встречаемся впервые, но слава бежит в П.П. впереди, стукнул посохом, Долтон, продолжает непринужденно Вверда, не знала, что ты на короткой руке с религией, не дает ответить, а этот мужчина, друг, не голос, рык медведя, друг семьи в Эксбери, приподняв голову, на нас смотрит суровое лицо, исписанное шрамами. Он не игрок, Мигдал. Приятно познакомиться, мистер Мигдал. Прозвучал от любимой, издевка в голосе. Я тоже хотел вставить свою монету. Как вдруг, все остановилось. Кровь закипела, жуткое, мрачное желание охватило с головой. В момент, когда показалась репра, моя рука уже погрузилась в пространственный кармашек, пальцы сжали рукоятку тесака. Ведь Ван, хихикая зубастой улыбкой, указала пальцем прямо на Ктофа. «Хе-хе-хе, как это понимать?» Зайка сделал шаг назад. «Виновен», прошептал я, обнажив оружие. За мной последовала Асити. Виви хлопнула в ладоши, две карты в руках. Мигдал не побежал, просто отступил и, кажется, растерялся. «Долтон хладнокровен, ты был там в ночь ее смерти. Напираю на священника. Я, каха». Самари просхватила его за воротник. «Это же не по плану, но если не сейчас, то я не знаю. Украдкой смотрю на любимую. Пора вскрывать карты». Она улыбнулась, полностью поддерживая. Начинаю топать на сцену. Страж волоком тащит Ктофа, тот роняет посох, одежда рвется, слабые брыкания. «Сейчас не ваш выход, Алый принц. Все еще в празднике смотрительница. Как раз мой. Прохожу мимо». «О, главная часть». Скрестила Вики пальцы. Среди толпы он самая высокая фигура. Ван ставит Ктофа на колени. Серый игрок, что выступал, отходит в сторону. И теперь я в центре внимания. Нацепляю маску, рассекаю воздух тесаком. Сколько глаз смотрит на меня, сколько людей смолки одновременно. Музыка исказилась, стихла. Этот человек виновен в смерти. Указываю пальцем. Этот человек виновен в заговоре против вашего города. «Пе, помогите!» — кричит Ктоф. Удар от моего стража. Зубы полетели на сцену. Народ ахнул. Но как будто их завораживает этот акт насилия. Это выступление Алого принца. Сливаться часть маски с моей улыбкой. И что может сделать принц прокаженных? Вынести приговор. Громко поддержала Вики. Приговор. Начал он скандировать. Приговор. Приговор. Повторяют люди. Приговор. Дружно требуют крови. По-своему это пугает. Но эй, мы в городе шутов. Сейчас, начинайте. Орет сквозь боль кому-то Ктоф. Ничего не происходит. Щелкаю. Репро с удовольствием заставляет священника склониться, прижимает к половицам. Делаю шаг, заношу тесак. Скажи мне, Ктоф, горит алый зрачок. Ты видел, как она умерла? Ха-ха-ха. Ван давит сильнее. Видел. Она была свидетелем. Говорит без запинки. Она была лишней. Ее зовут Репро Ван. Разливается укрепление по телу. И в отличие от тебя, у нее еще есть будущее. Нет, стой, удар, у-у-у, заулюлюкала толпа, кусок плоти прокатился по сцене, обезглавленное тело Ктофа обмякло, Ван кивнула мне, растворившись. Спасибо. Мигдал наконец дернулся, но быстрым шагом вышел на сцену. Виви хотела призвать духов, а Сити остановила, фехтовальщик уже за ее спиной, нужна доля секунды, вот оно, рычит мужчина, вот они, ваши карты. Спадает капюшон, взъерошенные волосы, переходит в бакенбарды, вы все животные, оболочки людей, срываются покровы, эта игра, трясет головой, эти проклятые карты с чертовой принцессой, наш мир прогнил, одна большая язва, тычет пальцем, проводит по всем, мир, где даже священника можно казнить на потеху ублюдкам, столь неестественную тишину, где присутствует столько народа, нарушила хлопками Торна, ох, какая речь, браво, утирает несуществующую слезинку, идет вперед, люди растекаются в стороны, но знаешь, что самое забавное, господин бунтарь, наклоняет голову, даже ты часть нашего праздника, эшафот, безумие и искусство во плоти, смеется от души, довольно, рассвирепел Мигдал, подрывайте, а вот этот сигнал был истинным, несколько смертников сорвались со своих мест, почему никто ничего не делает ни стража, ни шуты. Одна девушка разбила фонарь о бочку полной хвори. Дьявол. Взрыв. Глава 27. Игра в игре, часть 3. Взрыв. Тут же дергаюсь назад. Первое желание подхватить Виви на плечо, затем прикрыть любимую, дать возможность Альберту помочь. Но вот, я вижу удивленное лицо Альбиноски, у Верда также. Почему? Почему я не слышу криков агонии умирающих людей? Затем около моего плеча пролетел маленький клочок бумажки. Конфетти? Что за? Поворачиваюсь. Кон, фе, конфетти. Из бочек единым залпом выстрелила тысяча малюсеньких бумажек разного цвета. Мигдал водит головой, не может поверить в происходящее. Лецатхарсис. Прокрутился Парсия вокруг себя в танце. Ахахахаха. Под его оглушительный смех. Шуты начали призывать духов. Они были повсюду. Замаскированы гражданами, стражей, музыкантами. Зеленоглазые весельчаки и их чудовища валят повстанцев. Скручивают, ломают кости. Такого не может. Начал Мигдал. Кха. Пронзил Долтон лидера. Кинжал вошел в спину и вышел в области сердца. Во имя шутов, говорит младший Вадсбери на ухо умирающему, расплываясь в улыбке. «Это тебе, мразь, за то, что я расстроил мисс Сосити». Из-за плотной пелены опадающих бумажек, встревоженный народ не видит еще одного убийства. Долтон делает шаг назад, Мигдал мешком падает на сцену. Подоспевшая стража утаскивает труп. «Ну что ж, уже расслабился парень, но тут приподнял руки, когда я сократил дистанцию, угрожающе подняв тесак. Что происходит?» Процеживаю сквозь зубы. «Коста!» Запрыгивает к нам Авики. «Коста, дорогуша!» Трясет телом, стряхивая конфетти. «Все хорошо!» Улыбается, сжимая в руке рупор. Кивает Долтону. «Блестящая игра, милый!» «Благодарю!» Поправляет запонок на рукаве младший шут. «Это все!» Подходит ближе Асити. «Была игра!» «Игра в игре!» «Хе-хе-хе!» Давит Торн пальцем на мой тесак, опускаю оружие. Шалость удалась. На заднем фоне слышно, как зеленые просят оставаться на месте, идет задержание повстанцев. А Долтон поклонился. «Позвольте объясниться». Быстрый монолог все расставил по местам. Да, Долтон в своих ночных репетициях начал активную деятельность по подрыву авторитета своей матери. Изображал усталость от ее гнета, выказывал недовольство принцессой. И это сработало. Повстанцы пришли к нему, действительно завербовали. Долтон стал их глазами, ушами. Только все это было притворство. Он видел, говорил, слушал только то, что велел ему король. Для правдоподобности эмоций Парсия не посвятил никого в эту часть плана. Ни ученицу, ни Асити, и уж тем более меня. Игра в игре. Мы зовемся шутами принцессы. Горделиво поднял подбородок юноша. Мы носим титул ее, и если не мы, то кто будет самым преданным кланом нашему делу? Отдельный поклон для Асити. Простите, мисс, что заставил сомневаться в себе. Шуты. Бросила смешок Верда. «Зачем тебе моя помощь, Авики?» Косится на связанных повстанцев, коих волоком тащит в помещение театра. «Хе, ты все сделал сам». «Ммм», свела брови домиком Виви. «И меня обманул», надувает щеку. «Прости, цветочек», искренне расстроился Авики. «Мы плясали на грани, я с тобой не разговариваю», отвернула голову альбиноска. «Ну, цветочек», пробует заглянуть ей в лицо, но девушка снова и снова отворачивается. «Ладно, выдыхаю. Тут мы выиграли». Быстро отпустила меня. Зеленые такие зеленые. Сумасбродные планы, оборачивающиеся шоу. Что дальше? А дальше? Мрачно смотрит Торн в сторону главных ворот. Их не видно отсюда, но его взгляд поистине серьезен. Будто он видит что-то сквозь дерево с камнем. Он сжимает рупор. Ждет нового итога. Тем временем. Закономерный итог. Стучит тростью за виток, шагая по опустевшей площади. «Раз ты здесь», останавливается, прокручивает трость. Громкий стук, руки на голове горгульи. «Значит, эти кретины проиграли». «Да, госпожа Перу», напротив нее стоит старшая Вадсбери, щелкает веером. За этим сигналом показались новые шуты. Духи всех мастей окружают серую. Луки, мечи, когти, магия. Завиток спокойно, улыбочка не сходит с губ. «Все кончено, Авиктонна». «Злой оскал». «Мы вскрыли всю ячейку недоразумения под названием «Повстанцы». Раскрывается веер. Прямо сейчас шелковый поцелуй проводит облаву точек заговорщиков. За тобой следили, каждый твой шаг, каждое слово. Я все знаю, предательница. Все. А как?» Натягивает перчатку завиток. «Прискорбно, что твой муж и сын погибли в результате игры. Но, прискорбно, на сгущение тьмы картежники вокруг среагировали моментально. Стрелы, магические снаряды, зубы, оружие. Все обрушилось на серую. Пелена подвижной тьмы сковала женщину, и вместе с тем не пропустила никого. Ей тяжело, давит со всех сторон. Картежница упала на колено. Она терпит, борется, сжимает зубы. А перед глазами картины минувшего. Домик на окраине мертвой земли. Свой сад, муж вспахивает поле. Мальчик, который только-только стал мужчиной, улыбается ей. Затем картина сменилась ночью. Горящий дом, горит и поле. Тело мужа лежит рядом с сыном. Он пытался защитить, пока Авиктон находила в город за продуктами. Они не выдали, кто скрывается под выдуманным именем Тория. Они хотели сберечь то немногое, что называлось мирная жизнь. Цветы в маленьком садике пропитались кровью любимых. Убийца и его огненный дух, розовый ублюдок, ожидал, когда ему явится знаменитая Авиктонна, и дождался. В кусках его разорванного тела больше нельзя было увидеть человека. Обглоданное мясо. Завиток плакала, стоя на коленях. Ненависть, злоба, ярость. Красные от слез глаза смотрели на две могилы и пепелище. Именно в этот момент к бывшей легенде пришла девушка, один из лидеров повстанцев. Новый путь. Последний путь. Месть этому прогнившему миру. Ненавижу. Закричала Завиток в настоящем. Будь проклята игра, принцесса, и все вы, волна тьмы, не смей, Авиктонна. Призывает перу своего духа. Одумайся. Мольба, надежда, но все тщетно. Когда дух рыцарь на коне взял разгон, а до столкновения копья с грудью Авиктонны оставалось несколько сантиметров. Марьяж. Самый громкий шепот пронизывает город. Тени Погорелого оживают, тянутся к зовущей. Тьма плюс тьма плюс тьма плюс природа плюс природа. Игрок. Авиктонна Завиток. Призыв. Марьяж. Всепожирающий рой. Волна. Волна тьмы уничтожает ближайшие дома. Стекал лопаются, опоры не выдерживают, рушатся. Земля покрылась трещинами. Назад. Вытягивает перу руку. Ее рыцарь с легкостью подхватывает госпожу, садит впереди себя и скачет, что есть мочи. Многие шуты послушались приказа. Многие, но не все. Марш поглощения. Безумно улыбается Авиктонна. Тьма приобрела форму порталов, открывшаяся язва. Десятки, сотни. В какой-то момент казалось, тысячи. Маленькие демоны, источая алый свет, зубасто улыбались. Поток роя хлынул на улицы. Бесконтрольная орава начала свой марш. Они крушат все, облепляют, отрывают, веселятся. Карабкаются по стенам, прыгают по крышам. Ловят людей, что не пошли на эшафот. На одного человека приходилось слишком много безумных тварей. Авиктонна, слушая крики и музыку разрухи, засмеялась на все легкие. «Вот тебе мое послание, принцесса. Стук трости. Убей меня, если сможешь. Новая команда. Умроя. Выходит из тьмы особые демоны. Капитаны. Все в открытом театре почувствовали толчки, землетрясение. Я вижу. Всполохи тьмы, что окутывают само небо. Такая мощь. Гамблеры способны на такое, будто сила сравнима с новыми богами. Значит, у нас плохой исход. Прочистила Вики горло, поднося рупор ко рту. Я смотрю на Асити. Она смотрит на меня. Истинный бой за судьбу города и нашей жизни. Вступил в финальную фазу. Глава 28. Эшафот против. Парсия. Взмахнула рапирой Асити. Дай мне мгновение. Хрустит король шеей. Подходит к краю сцены. Раз, два. Меня хорошо слышно. Паника среди людей нарастает. Но стоило им вновь услышать голос Вики, усиленный с помощью рупора. Господа и дамы, приезжие и здешние. Быстрее. Торн, дергает бровью любимая. Да-да, КХМ, весел шут, будто очень скоро город не будет уничтожен. В общем, на Погорелый совершено нападение в лице обезумевшего игрока. Эти люди, в том числе почивший Ктов, указывает на кровавые пятна, были фанатиками сумасшедшей, с ними мы разобрались. Поднимает руку, теперь очередь подлой сумасбродки. Засим прошу не покидать театр. Ох, черт, а ведь... Парсия продумал такой исход. Большая часть города сейчас здесь. Дети, женщины, старики. И чтобы справиться с роем, чтобы защитить этих людей, засим объявляю новые правила эшафота. Сверкнуло кольцо печатка. Все серые игроки, кто переживет этот день, кто убьет больше всех демонов, кто сможет защитить подданных принцессы, яркая улыбка. Я лично окрашу в зеленый цвет. Серые действительно воодушевились. Маленькая армия теперь видит в катастрофе свой шанс. Мисс Сосити. Добавочное правило. Сверкнула и ее печатка. Счет. Впервые такое вижу, но около моих карт, как и у всех игроков, появилась парящая цифра 0. Цель. Марьяж Авиктонны Завиток. Добавляю. Закончил подготовку Авики. Весь город окольцован ареной. Огромное поле боя станет частью архива. Турнир «Эшафот против». Набирает в легкие воздуха. Объявляю открытым. Бей упырей. Шуты принцессы не сдаются без боя. А-а-а. Боевой клич. Игроки начинают покидать территорию театра, несутся в бой. Те, что потрусливее и благородней, остались на защиту. Как же я хорош. Пафосно роняет рупор Вики. Дайте мне зеркало и уединенную комнату. Фу. Скривилась Виви. В городе еще остались люди. Серьезно, Асити. Верно. Танцуют карты в пальцах шута. Что мы знаем про Марьяж Авиктонны? Рой, это в первую очередь количество, но не качество, объясняет Верда в первую очередь нам, ученикам. Считай, каждый демоненок – первоуровневый дух без особых способностей. Сама Завиток теряет подвижность. Взгляд на всполохи тьмы. Она будет стоять на месте. Но если мне не изменяет память, кивает Торн, она может и, скорее всего, уже сделала капитанов. Да, светит оранжевые зрачки. Эти твари и есть главная опасность, основа для полчища, они командуют, усиливают. Значит, прикасаюсь к подбородку, надо избавиться от них как можно быстрее. Первые взрывы прозвучали вдалеке. Гамблеры вступили в бой. «Так и разделимся», — указывает Торн пальцем на всех по отдельности. «Мы с Аси возьмем на себя центральную ораву». Улыбка становится безумней. «Виви, Коста, спасайте кого сможете, и ищите капитанов». «Поняла, собрана альбиноска». Я кивнул головой. «Останусь на защиту», — выпрямил спину Долтон. «Это и мои подданные. Каждый раз мое мнение о младшем шуте меняется. Удачи вам, мисс Сосити». Сальная улыбочка. «Не, все такой же говнюк», — спрыгивает, берет руководство над людьми. «Ну все, начал идти король. Пора вклиниться в турнир. Счет-то уже идет, ха-ха-ха». Затем полуразворот на Асити. Особый взгляд, он что-то говорит ей без слов. Любимая смогла прочитать. Потупила взгляд. «Коста, шуты ушли вперед, на мгновение нас никто не слышит. Завиток очень опасный противник», — дрожит ее голос. «Есть, есть шанс, что я целую ее ручку». Вдох, выдох. «Мне нужно сказать тебе что-то очень важное». Шаг назад. «Слушаю». Затаила женщина дыхание. «Но, нет». Улыбаюсь. «Ты услышишь это, только когда вернешься ко мне, наглец». Ответная улыбка. Наши лбы соприкоснулись. «Теперь мне нельзя умирать?» «Нельзя. Не хочу отпускать, но мы игроки, мы воины, которых зовет долг». Торн дождался Асити. Верде дернула рукой. Накидка развивается под порывами ветра, и они вместе скрылись за аркой, направившись к центральной площади. «Эх!» — хрустнул я шеей. «Вперед!» — говорю Виви. «И ты тоже, Кван!» — кивает. «Не погибни!» «Ну!» — расплываюсь в улыбке. Маска на лице, тесак сжимается покрепче. «Первый, второй, третий, четвертый!» «Призываю всех прокаженных!» «Моя банда в сборе, они окружают меня, они смеются, они готовы!» Плечам тяжело, но тренировки дают плоды. Моя история не закончится здесь. И еще, хе-хе, я намерен выиграть этот турнир. Город изменился за считанные минуты. Хаос, разруха, сотни и сотни демонов бесконтрольно несут разрушение всему живому и созданному. Статуи падают, крошатся. Ободранные деревья с десятком тварей на стволах заваливаются, круша дома. Вспыхнули пожары. Черный дым. Несколько игроков, вступив в бой, посылают своих духов в неравный бой. Каскады магии, работа клинков, рык чудовищ. Асити остановилась. Ее взгляд смотрит в глубину тьмы. Она не видит Виктонну, но чувствует, что та смотрит в ответ. «Ты единственная здесь», — прыгает на месте Торн. «Кто способен дать достойный ответ на ее марьяж?» Краем зрения замечает огромную тень, что прыгает с крыши на крышу. «О, капитан!» Тень провалилась внутрь дома. «Этот мой», — щелкает. «А ты готова, милая? Ты доверяешь Косте?» «Хе», — поправляет волосы. «Остаться без карт?» — кивает сама себе. «Стать уязвимой? Любовь делает нас уязвимыми». Видит, как лисица изменилась в лице. «Ох, прости, прости, не стал добавлять, ты еще не призналась самой себе, но решил сделать официальный запрос». «Асити Ливерда, наследница персиковой лисы», — склонил голову. «Ты поможешь мне защитить этот город? Ну что с тобой поделать?» Вонзает рапиру в землю. «Так и быть, по дружбе помогу. Хорошо иметь друзей. Ха». Побежал. Асити еще разок вдыхает воздух, пропитанный гарью и кровью. Приводит чувство в норму. Закрывает глаза. Мираж рисует его лицо. Ее источник вдохновения, ее печаль, ее радость, гордость. Тот, кто подарил, чего она желала. Ее ученик, ее Марь. Открывает Верда глаза. «Яш». Вспышка. Зажглась серая звезда. Огромное светило стало второй силой в противовес надвигающейся тьме. Демоны борются с порывами ветра, закрывают глаза когтистыми руками. Все внимание на яркое зарево. Рыцарь плюс рыцарь плюс рыцарь плюс рыцарь плюс рыцарь. Игрок. Асити Ливерда. Призыв. Марьяж. Стальной легион. Дымка окутала тело Асити. Становится больше, течет и, постепенно спадая, оставляет броню. Рыцарский доспех. Королева, военачальница, забрало опускается. Оранжевая кисточка на макушке подобна пышному хвосту птицы. Плащ с гербом лисиц развивается под порывами ветра. Верда вынимает рапиру, но и та окутывается дымкой. Хозяйка легиона теперь сжимает боевой штандарт. Древко стукнуло. «Воины!» Громогласный голос. «Ваша королева зовет вас в бой». Первая шеренга. Из открывшегося портала ровным строем марширует живая броня. Ростовые щиты, мечи. За ними идет вторая, копьеносцы. Третья, лучники. Четвертая, боевые маги. Еще одна призванная армия. Сталь, против демонов. Ра-а! Взвыли сотни демонит, получив приказ от Виктонны. В атаку. Указывает Асити рукой. Стальной легион начал наступление. Духи бегут друг на друга. Стена на полчище. Еще мгновение. Столкновение. Щиты блокируют. Когти царапают металл. У. Боевой клич. Копья проскальзывают по плечам товарищей. Точные попадания дырявят головы и тела демонов. Единовременный удар щитами. Шаг вперед. Новый блок. Лучники. Бьет штандарт по земле. Беспощадный огонь. Загораются их стрелы. Залп. Десятки стрел накрыли рой. Кровь брызгами хлещет во все стороны. Тела падают на кладу, растворяются. Поток, новая команда. Маги-рыцари, что не имели голов, но оранжевый света, выпустили из рук потоки магического огня. Этот огонь поглощает рыцарей и защитников, но совсем не вредит им, а вот демоны роя. Ха-ха-ха, сгорают до углей. Это все, говорит Асити. Завиток, и где-то во тьме. А Виктонна широко улыбается. Что бы она ни говорила, какое отчаяние бы не сжигало ее изнутри. Она все еще игрок, гамблер, вспомнивший потерянное чувство азарта. Мы только начали. Стучит трость. Глава 29. Немного другие. Парнишка падает на пятую точку. Оборванец с улицы учащенно дышит. Ручонки все еще сжимают украшения, которые он успел собрать с нескольких тел. Слезы подступают к глазам. Он ползет, ползет назад, пока его спина не упирается в стенку дома. Дьявол мотает головой. Ха-ха! Рычит на него демоненок, двигая каждым когтем по отдельности. Тварь пригнулась для прыжка. Парень зажмурился. Удар. Мой тесак впился в голову демона, прорезав ее до половины. Упираюсь ногой, отталкиваю. Труп обращается пылью. Приоткрыл один глаз спасенный. Алый принц. Хе, это тот самый оборванец, что был посредником неудавшегося грабежа. Стряхиваю кровь, вызвал новый приступ паники. Твоя удача. Бросаю смешок. Вали к открытому театру. Там безопасно. Ха-ха-ха-ха-ха. Встречает мясник новых врагов. Неостановимо несется вперед. Каждый взмах руки клинки отнимает жизнь. Его фланг прикрывает Диги. Пользуясь своей новой формой, крыс отрабатывает на все 100. Хватает демоненка за морду, сжимает, головешка лопнула как тухлое яйцо. Откидывает в сторону. Са-а-а-а. Переходит на все 4 конечности. Хе-хе. Посылает 3 снаряды крови. Не все сгустки попадают в цель, надо учиться. Мэри защищает Виви, пока сестры-альбиноски танцующие расправляются с демонами. Быстрые, отточенные движения, полная синхронность. В один момент Ви или призвали темную цепь, что соединяло их руки друг с другом. Натягивают. Рывок. Валит сразу несколько тварей. Ну и чего ты застыл? Повышаю голос, ведь беспризорник засмотрелся. Да-да, вскакивает. Убегает, но на мгновение остановился. Там, тычет в сторону грязной аллеи. Ты там особо жирный. Оторванная конечность докатилась до его ног, прежде чем испариться. Мать моя, побежал пуще прежнего. Виви, ускоряю шаг. Движемся в правильном направлении. Оно и так видно. Спокойно, принцесса. Чертит стало больше. Ха, блокирует Мэри мелкую тварь, спрыгнувшую с крыши. Успеваю. Рассекающий. Пыль. Затем вижу еще партию, что собирается спуститься к нам. Умные говнюки обошли прокаженных, они понимают, кто здесь главная цель. Фыркаю. Сжигаю способность. Лучшая защита. Мэри распорола свои запястья. Кляксы крови застыли в воздухе, затем собрались, удлинились. За долю секунды моя главная защитница прокрутила в руках косу. Кровь стекла, оставив черное дерево и алый металл. Кхра. Спрыгивают демоны. Взмах. Еще один. И еще. Коса, встречая гостей, полосует их на куски, и на землю приземлились половинки тел. Снова Мэри крутит косой, встав в боевую стойку. Щиты, что теперь имели большую форму, летают вокруг нее. Очень медленно, господа, подстегиваю своих духов, ускоримся. Ха-ха-ха, дружный смех, метр за метров, улица за улицей. Мы продвигаемся по разрушенному городу. Порой встречаем выживших, порой только холодные тела. На глазах один из серых игроков потерял бдительность, позволил себя окружить. Спасти его не успели. Кретин. Проверил я пульс. Ты в порядке? Смотрит Виви на зарево. Очень быстро около потока тьмы вспыхнул новый свет. Асити. Тоже сражается. В полном. Поднимаюсь на ноги. Немного другие. Киваю сам себе. Но правила те же. Убей или будешь убит. Все это игра гамблеров. Просто иной масштаб. Прокаженные зачистили новый переулок. Есть время на передышку. А ты? Запоздало спросил я. Пускай по ней не видно, но знаю, что внутри альбиноски бушуют чувства. Она тоже переживает за своего учителя. А Вики, кивает, умеет договариваться со смертью, неуклюже хлопает меня по плечу, мол, все хорошо, скорее он покончит сам с собой, чем помрет от такой нелепости. Как-то, дергаю бровью, плохо прозвучало, зато факт, одновременно поворачиваем головы, из-за угла прет очередная партия, перепрыгивают друг друга, сносят бочонки, кувыркаются, репро, карта способности, танец во смерти, у-у-у, протянула Ван, и, словно балерина подняла руки, изогнула спину, встала на цыпочки, танцевальное движение вокруг себя, снова и снова, дух раскрутился. Под босыми ногами скопилась кровь, рана на животе открылась, охренеть, репро будто на нитках начала двигаться вперед, продолжая крутиться, а развивающимся подолом от танца стали лезвия, показывавшиеся и опоясывающие поясницу, прокаженная пронеслась вихрем через группу демонит, завершающий поклон на другой стороне переулка, проделанный путь усеянный сливающими трупами, вот теперь она весьма эффектна, покивала Виви. Потом будешь шутить, щелчками созываю банду, возобновляем движение, шутить, наклонила Виви голову, затем взгляд на одну из сестер, я не шутила, дух молчаливо повторила движение, Виви, иду, пу-пу-пу-у, шагает Рики, надеюсь, с цветочком все хорошо, уклоняется от демона, да так спокойно и непринужденно будто делает это каждый день, хотя с ней Коста, щелкает, эх, милая, присел. Тварь Роя с наскока пролетела над головой, надеюсь, это не навредит тебе, еще один зашел в спину, прыжок, кха, брызнула кровь, страж Парси пронзил демоненка острыми конечностями, затем показался полностью, многоножка, большое и неестественное насекомое, украшено зелеными линиями, передвигаясь только задней частью туловища, верхняя была поднята, 8 лап, как клинки, голова человеческая, белая маска плачущего мужчины, на голове ржавая корона, в области шеи небольшой плащ, имитирующий плечи и спадающий назад, природа, падший король, уровень, 10, скорость, легендарная, сила, очень высокая, живучесть, высокая, защита, средняя, магия, легендарная, клан, шуты принцессы, исполосовав пойманного на лоскуты, падший зловеще водит головой, ища новую цель, Торн беззвучно сжег карту. Глаза маски сверкнули зеленым, демоны вокруг начали верещать, биться о землю, ближайшие объекты, друг друга, им страшно, больно, и чтобы прекратить это, они начали умерщвлять сами себя, так, упер руки в бока Авики, где же, в нескольких метрах перед шутом собрался поток тени, массивный топор разрезал тьму, и показался один из капитанов Авиктоны, этот демон был гуманоидом, 2 метра ростом, черная кожа, рельефное тело. Но вместо головы дым, который собирался в очертании острозубой пасти. «Ага», — щелкнул Торн, — «тебя-то я и ищу». Плюет на свои ладони, растирает, затем смеется. «И зачем я это сделал?» Пристукнул себя по голове, высунув язык. «Ра!» Удар топорища. Парсия даже не дернулся. Падший король заблокировал выпад. Искры, скрежет металла, борьба. «Хаэм!» — прищурился Авики. «Мда, разочарован. За годы бездействия ты стала слабее». Завиток, жаль, выдыхает, что ты решила покончить с собой именно так, хрустнул пальцами, хотя довольно ярко, ха-ха-ха, лицо холодеет, спорить не буду, в пальцах оказалась новая карта духа, плохая шутка, вспышка призыва, глава 30, слишком густая тьма, ха-ха-ха, пробивает мясник и дегестенку, попутно снося с ног несколько тварей, удар клинком, движение когтей, пыль подхватывает ветерок, разнося исчезающие остатки по грязной аллее, добрались, кха, отмахивается от дымки Виви, вот и сократили, помогают ей сестры преодолеть развалины, только жалко домик, город и так почти руины, отряхиваю накидку, да и одна стена не, стоило нам отойти на несколько шагов, как оставшиеся куски стены начали рушиться, утащив за собой половину потолка, второй этаж провалился вовнутрь, теперь все здание, груда мусора, ам, хе-хе-хе. Смеется мясник, а Вике придется потратить много серебряков, кивает альбиноска, мисс Питти будет очень злиться, резко оборачиваюсь на звук, цокот копыт, стоять, погонь, госпожа Перу, картежница сидит дамой спереди у рыцаря в золотой броне, они скачут на такой же позолоченной лошади, ведут преследование, золотой блеск, кидает старшая в Эдсбери способность, дух дергает рукой, вокруг них возникли лучи в виде клинков. Еще взмах, сгустки полетели вперед, сха, демон, очень быстрый, и даже меньше рядовых чертей, его скорость перегоняет лошадиную, не то бежит, не то телепортируется на короткие расстояния, виляет из стороны в сторону. Золотые снаряды впиваются в землю, не попадают. Ловите, среагировал я. Ха, влетает всем телом мясник, тоже мажет, катится по земле. Еще прыжок от Диги, когти вонзились в землю. Мэри попыталась заблокировать путь щитами. Мелюзга просочилась сквозь них дымкой. Ван прицеливается, но сестры Виви перегородили обзор, они сами попытались поймать демона цепями. Ха, обмотался металл вокруг мелюзги. Телепорт, цепь упала на землю. Еще мгновение, темное существо юркнуло в сторону, пробив окно. Ушел, гад, остановилась лошадь Перу. Сама хозяйка поправляет расплетенные волосы. Женщина выглядит потрепанно, одежда перепачкана в крови. Длинные локоны ложатся на плечи. Это к делу не относится. Но понятно, почему в спокойное время у нее такая странная прическа. Седые локоны, которые раньше прятались в столбе волос, теперь у всех на виду. Милые, рада нас видеть. Вы целы, госпожа? Кивнула Виви. А Вики и Асити на центральной площади. Будто солдат докладываю обстановку. Мы с Виви ищем капитанов. Я занимаюсь тем же. Дерзкая улыбка. Один из них снова ушел. Рвет платье в области ног. Не беспокойтесь, этого настигну. Готова продолжать преследование. Еще один в конце аллеи. Этот наш. Хрустнул я шеей. Молодцом. Хлопает рыцаря по груди. Всадник готовится дернуть поводья. Стой. Сама останавливает хозяйка. Мой, неуверенно произносит Перу. Мой сын, вижу по глазам принятие плохих новостей. Долтон защищает людей в театре. Шмыгаю. Он не предатель, они с Вики переиграли всех. Не знаю, посвящена ли старшая в эту игру. Вот как, нет, и она была не в курсе. Камень с плеч. Спасибо, Бранна. Воздушный поцелуй небу. Не теряйте запал, юные птички. Боевой дух картежницы запылал с новой силой. Мы победим. Теперь разрешает духу двигаться дальше. Конь встал на дыбы, щелчок. Золотистый зверь помчался дальше. Немного отдышавшись, наш отряд шагает по аллее. Демонов пока не видать, но скопление теней на другом конце говорит о скорой встрече. На мгновение сгорбил я спину и сразу выпрямился. Тяжело, все еще тяжело держать активную четверку. И если бы не укрепление, я тебе доверяю, Коста. Неожиданно сказала Виви. Ты это к чему? Вытираю тесака рукав. Я. Альбиноска повела головой. Оно и понятно. Репра грубо толкнула одну из сестер плечом. Так, это еще что за херня? Хе-хе-хе. Недобрый смех от прокаженной. Ли остановилась, смотрит в ответ. Тут же подошла Ви. Затем подтянулись остальные прокаженные на сторону Репры. Они ничего не говорят, а так и читается. Ты нарываешься? Посыл от одной из духов Виви. Ты помешала мне. Наклоняет голову Ван. С одной стороны, меня радует, что мои духи, ну, стали сплоченной командой безумцев, а с другой, нашли время, грозно произношу я, Репра. Прокаженная опустила голову, надпись связи, влюбленность, дало мерцание, Ви, Ли, подключилась Виви, вы как маленькие, сестры сделали шаг назад, поклонились, прокаженные, ко мне, не сбавляю напор, да, Коста, не забывай, каких духов ты взял себе в карты, необузданные, дикие, стоит ослабить хватку, показать им слабость, и даже связь не спасет, впереди враг, соберитесь, перехожу на крик, хе-хе-хе, смеются они все вместе, и все же встают за моей спиной, как только мы с Вией переглянулись, подавив вспыхнувшие связи вражды наших духов, слышу знакомую какофонию шепота, Марьяж зовет меня, хочет принять облик, но не голодная пасть, еще больше, еще опасней, трех, нет. Четырехзначимый. Еще одно существо из тьмы готово явиться миру. Встряхиваю головой. Нельзя. Только не сейчас. Смотрю на зарево серого цвета. Асити применила свой самый сильный призыв. После битвы она будет обезоружена. И единственный, кто сможет ее защитить, это я. Максимум, что могу, это сделать Марьяш из двух. Три уже будет на грани. А четыре. Подпишет нас обоих на милость шутов и остановку пути, достигнув конца грязной аллеи. Наша цель, хрустнула пальчиками Виви, черт, сжимаю тесак покрепче, хаэр-хаэр, огромная, жирная туша в 3 метра ростом, головы нет, дымка, что собирается в образ свиной головы, демон работает кнутом, вокруг него копошатся десятки демонит, приносит дары в виде мусора и мертвецов, сваливают все у ног капитана, что же у тебя за марьяж? Завиток. Этот рой живет по своим правилам, или имитирует давно виденные тобою картины прошлого. Может, Среди этого безумия можно найти твоего погибшего сына. Перебарываю мурашки по коже. Нутро холодеет. Хайререр. Заметил нас хряк. Тычет пальцем. Приготовились. Диги зашипел. Мясник затачивает клинки. Мэри крутит косой. Рипра подняла руки в танцевальном движении. Свора чертей сорвалась с места, подгоняемые хлыстом капитана. Но Виви вышла вперед. Встала между мной и лавиной. Тебе понадобятся все силы, Коста. Полуоборот на меня, ведь я доверяю тебе, повторяет она. Вив, Марьяш, сорвалось с ее губ. Сестры в то же мгновение распались на мириады песчинок. Два потока сплелись в один. Вихрь тормозит демонов. Тьма плюс тьма равно игрок Вивиана Миктала. Призыв. Марьяш, скорбящая. Стрелой из вихря вылетела высокая женщина, покрытая броней и свисающей тканью. Лицо закрыло скелетной маской, но теперь под ней виднелась человеческая плоть и разноцветные глаза. Два клинка обратным хватом источали фиолетовую дымку. Копна таких же призрачных волос доходили до пояса. Картина первая. Впервые так громко говорит Виви. Упущенные моменты. Марьяш, набрав скорость, разит демонов точными ударами. Рубит их, не останавливаясь, двигается от одного к другому. Еле-еле поспеваю разглядеть удары за прошедшую минуту. Хайререр. Понял капитан, что остался один. Начинает сам шагать вперед, откинув плеть. Тяжелый шаг сотрясает землю. Картина вторая. Слепец и смерть. Волосы скорбящие начали удлиняться и превращаться в черный туман. Густая пелена накрыла место боя. Ра-а! Взбесился хряк. Ударив кулачищем, расколол кладку. Одно такое попадание по любому из моих духов будет смертельным. Еще мгновение. Марьяш Виви перешел в атаку. Ее не видно, видно только мелькание оружия. Порез на руке капитана. Тот ударил на отмашку, рассекая воздух и дым. Порез на спине. Завыл. Плечо. Нога. Локоть. Грудь. Снова и снова скорбящая наносит удары. Кровь хлещет во все стороны. А тварь отказывается умирать. Мясник. Шепчу я. Хе, будь готов. Сжимаю потрошение. Смертельная дуэль продолжалась. Капитан застыл, медленно водит головой. Новый порез. Хайра. Неожиданно быстро дернул тот конечностью, схватив невидимый объект. Дьявол. Скорбящая зажата толстыми пальцами. Картина четвертая. Потекла кровь из носа Виви. Одиночество. Марьяш вновь распалась дымкой. Хряк непонимающе смотрит на пустую ладонь. Первая, вторая, десяток копий скорбящие облепили капитана со всех сторон. Но чем больше развеивалась пелена тьмы, тем больше распадались и клоны. Пора вмешаться. Мэри, Ван, командую. Щиты и сгустки крови совсем не наносят урона здоровяку. Слишком толстая шкура. Зато он отвлекся. Картина. Упала альбиноска на колени. МММ. Неожиданный дар. Двойники одновременно спрыгнули и все как один начали забегать в настоящую, что уже стояло напротив капитана. Чуть горбится, напрягает ноги, клинки вспыхнули. Ха. Став сгустком тьмы, разящей вспышкой. Скорбящая прошла сквозь ноги хряка, удары я не заметил. Но одна конечность великана отлетела в сторону. Он падает, успевает выставить руки, поднимает морду. Она на уровне моих глаз. Он видит улыбку. Сжигаю способность. Потрошение. Ахахахахаха. Прыгает мясник. Рука-клинок по локоть вгоняется в шею демона, прорубив и дымку вместо морды. В этот момент скорбящая запрыгивает чудовищу на спину и также вонзает клинки в его шею. Щелкаю. Одновременно наши духи вынимают оружие, раскрыв горло капитана кровавым бутоном. Последний визг. Туша обмякает. Полностью опускается на землю. И начинает медленно истлевать. Черная дымка маленьким пятном. Как душа, улетела куда-то в сторону главной площади. Есть. Сжал я кулак. Ур. Качается Виви. Ура. Вяло произнесла она. Марьяш исчез. Успеваю подскочить, выставить руку, на которую альбиноска благополучно приземлилась. Марьяш был обязателен, хмуро произношу я. Виви дернула бровью. Ладно, согласен, эти капитаны очень опасны. Че, что дальше? Она очень устала. Я верну тебя в театр. Утираю ей кровавый носик. Беру на руки. А затем, раз у меня остались силы, еще одна улыбка. Надеюсь, другие нашли остальных, и можно помочь Асити. Ты только не бросай меня. Раньше времени. Расслабилась принцесса. Доверься. Только сейчас дошло, почему она повторяла сказанное. Ты мой друг, Виви. Друг. Закрывает глаза. Да. Почему произнесено с такой грустью? Ладно. Битва все еще кипит. Держись, любимая. Я иду. Глава 31. вспышки. Солнце срывается за густыми облаками. Недостаток солнечных лучей с черным дымом и гуляющей тьмой создают эффект вечера, что скоро превратится в ночь. А-а-а! Разносится эхо сотни голосов. Ра-а-а! Вопит Рой. Погорелый, полуразрушенный город не собирается засыпать. На центральной площади две легенды продолжают противостояние. Битва, выходящая за рамки обыденного. Или, так должна выглядеть обычная дуэль истинных гамблеров. Две женщины были так близки к одобрению принцессы. Им оставалось еще чуть-чуть, чтобы заслужить место рядом с Амради. Стать фаворитом, стать избранным. Завеса. Командует Асити. Рыцари-маги выставили барьер. Старшая Верда с раннего возраста была лучше остальных. Каждый бой, безоговорочная победа, каждый подвиг прославлял ее имя ее клана. Знающая, умеющая больше остальных. Но краснохватка сбила с пути. Пережив эту болезнь, Асити больше не стремилась стать избранницей колдовского трона, ей стало плевать на архив и то, как принцесса оценивает новые достижения. Асити решила жить, наслаждаться жизнью, пока есть время. Гул темного роя стучит тростью Авиктона. Группа демонов слилась воедино, став потоком тьмы. Поток ударился в барьер. Рыцари борются, их руки ломаются, но не пропускают тьму дальше. Завиток, единственная, оставшаяся из своей семьи, отринувшая часть имени и взявшая новое, Авиктона Мигзалта, стала просто Авиктона Завиток. Она ушла из клана, ушла, потому что нарушила главное и, пожалуй, единственное правило внутренней структуры Дома Греха, не влюбляться, не заводить детей. Для всего мира картежница ушла в сторону, решила жить по иным правилам. Авиктона сжимает зубы, сжимает от ненависти. Но откуда столько ненависти? На весь мир, на карты, на себя. Правдива ли ее история? «Ты сделаешь это для меня», — звучит голос прошлого, только отчасти. Сейчас ненависть в завиток самая настоящая, и эти чувства она решила потратить на заданную цель. «Как ты могла пасть так низко?» — перекрикивает сражение Асити. «Ответь мне, Авиктона!» — вонзается штандарт. «Когда-то мы были друзьями», — дергает рукой. «Ответь мне, Золото!» «Это больше не мое имя!» Новый стук дерева о камень прогоняет завесу тьмы, что окружает серую. Теперь завиток одета в мантию, высокий воротник из рукавов, шляпки, выреза на груди идет дымка. Лицо наполовину закрыто шалью. Зов тьмы. Слава королеве. Одновременно прокричали они команды, что демоны, что рыцари вспыхнули. Тьма и свет. Противостояние усилилось. Ровный строй неживого легиона был разбит. Сражение растянулось на всю площадь. Стрела разит демоненка. Другая тварь сбивает с ног щитоносца. На него налетает десяток чертей. Сбоку сразу два копья пронзили черную плоть. Хаос, неразбериха, алый кураж застилает глаза. Капля крови потекла из носа Асити. Она чуть горбит спину. Что? Улыбается завиток. Кто-то тоже не в форме. Хе. Снимает шлем Верда. Защита откидывается в сторону. Так легче дышать. Один из духов забирает штандарт. Сама королева принимает поднесенную рапиру. Движение дуэлянта. За славой. А-а-а. Команда и одновременно призыв к действию. Лисица сама повела свое войско в бой. Быстрые уколы, стремительные движения. Легион собрался вокруг хозяйки, стал кольцом, что медленно прорывался ближе к противнице. «Похоже, твоя история действительно меня не касается», — пронзило Верде сердце очередного демона. «Удар ноги. Тушка сносит сородичей, прежде чем обратиться в прах. Но ты допустила ошибку, напав на город, в котором была я. Или это полный успех?» Безумная улыбка. Завиток щелкает. Из-под мантии сочатся новые сгустки тьмы и, за считанные секунды, приобретают форму. В воздух взмыли крылатые черти. Смерть Парси, смерть Асити и этого города. Пикируют твари вниз. «Будет достаточно для тебя», — кричит Айктона в пустоту. «Скажи мне», — треснула трость. «Этого будет достаточно для тебя», — трясет волосами. «Горите вы все в аду». «Какого?» На мгновение отвлеклась Асити. «Каха!» Напал крылатый, и тут же был пронзен рапирой. Сначала казалось, чем больше завиток утопает в отчаянии, чем больше кричит проклятие неизвестному. Линия защиты. Рой валится всех сторон, его стало больше, призванные чудовища сильнее, рыцари все меньше, и только руководство Верда позволяет держать оборону. Но не эмоции помогают Виктонне, а план. «Ха, лови!» — кидает Вики оторванную руку капитана падшему королю. Конечность ударилась в многоножку. Страш наклонил голову, оскорбленный такой шуткой. «Хе-хе, как будто у тебя руки из...» — заливается хохотом. «А, ну точно, у тебя нет рук. Ха-ха-ха». Еще секунда смеха. Торн стал серьезней, когда увидел маленький сгусток из тела поверженного, что устремился на площадь. «Так, это что за хер?» Глаза раскрылись от удивления. «Зараза! Побежал! Держись, Аси!»